Круглая башня. Круглая башня давно стала символом города, одной из самых интересных его достопримечательностей. Она расположена на рыночной площади, там, где в XVI веке проходила городская стена. Этот участок крепости был особенно уязвим в случае нападения с востока. Сам король Густав Ваза настоял на строительстве двух артиллерийских башен, которые дополнительно защищали его стареющие стены. Башни эпохи Ваза сильно отличались от своих предшественниц, прежде всего большими размерами и отменной прочностью. Толщина стен в основании круглой башни достигает 4 метра. Строительство велось с 1547 по 1550 годы. Круглая башня – первое сооружение Выборга, архитектор которого известен. Проектировал ее известный фортификатор того времени Ганс Берген. Что же касается второй круглой башни, то она так и не была возведена. Наместник Выборга Эрик Флеминг посчитал заложенное архитектором основание слишком большим, и Бергену пришлось срочно спрямлять линии, поэтому с одной стороны стена башни кажется немного приплюснутой. В народе новое сооружение скоро окрестили «Толстой Катериной», намекая на его внушительную ширину. Было у башни и другое название – «Баранья тюрьма». Горожане иногда оставляли скот пастись прямо на земляных валах, поросших травой, что было строжайше запрещено. Провинившуюся скотинку городская стража запирала в башне до тех пор, пока нерадивый хозяин не выплатит положенный штраф. С круглой башней связана одна из самых кровавых историй Выборга. В 1599 году в шведском королевстве развернулась нешуточная борьба за престол. Официально королем был признан внук Густава Вазы Сигизмунд. Сигизмунд был коронован и в Польше, и в Швеции. Такое положение дел явно не устраивало его дядю, герцога Карла, одного из младших сыновей Ваза. Свои претензии на престол он превратил в настоящую войну. Сигизмунд вынужден был бежать в Польшу, а Карл начал преследовать инакомыслящих. Во всех замках Швеции были устроены кровавые расправы над сторонниками законного правителя. Выборг не стал исключением. Солдаты Карла прилюдно обезглавили несколько влиятельных горожан, в том числе коменданта замка Арвида Таваста и его сына. С места расправы головы принесли круглой башне и выставили на всеобщее обозрение. Это событие получило название «Выборгской резни». В 1609 году, после очередного военного конфликта со Швецией, в Круглой башне был заключен обременительный и очень неудобный для Руси Выборгский мирный договор. К XVIII веку башня утратила свое оборонительное значение и использовалась как склад. В документах того времени ее называют Петровской или Петербургской. Дважды ее пытались снести. В первый раз вопрос об уничтожении башни встал в 1860-х годах, когда были срыты старинные земляные валы Выборга. Через несколько лет после этого вопрос о сносе башни поднял архитектор Вальдемар Аспелин. По его мнению, она закрывала собой фасад банка, построенного по его проекту. Однако оба раза общественность становилась на защиту толстой Кати. Только в 1923 году башня обрела новую жизнь, став рестораном и клубом выборгских архитекторов. В 1970-х годах башня была отреставрирована.